Второе. Дипломатическая кампания. В этой кампании первым выступил герцог Шуазель. Еще раньше, получив известие о битве при Кунерсдорфе, он поспешил ответить на запрос Воронцова по поводу земельных приобретений, которые Россия мечтала сделать в Польше. Дал он тогда канцлеру отрицательный или хотя бы уклончивый ответ. Некоторые историки предполагали это. Но мне было бы трудно этому поверить, даже если бы я не читал подлинной депеши французского министра. Вот ее слова, относящиеся к этому щекотливому вопросу. «Его Величество сделает очень охотно все зависящее от него, чтобы доставить ее императорскому величеству полное удовлетворение касательно взаимного разграничения владений между Российской империей и Польшей». Это было написано, как я уже говорил, после Кунерсдорфа. По всей Европе еще гремела весть о поражении Фридриха. Казалось, что Россия своим победоносным оружием может поправить пошатнувшиеся дела коалиции и вместе с нею продиктовать прусскому королю свои условия мира. Но через месяц картина переменилась. Вместе с престижем России погибла и надежда заставить Фридриха сдаться. И Шуазель сейчас же вспомнил о предложении, которое он сам сделал или собирался сделать в Петербурге по поводу мира, и, следовательно, о необходимости для России отказаться от завоеваний. Почему же маркиз Лапиталь не позаботился до сих пор о том, что предложение герцога встретило в Петербурге благоприятный прием? О чем он думал? Шуазель забывал, какие причины заставляли его подчиненного хранить молчание. Хотя до последней минуты они ему самому казались вполне основательными. Но в таких случаях, как этот, подчиненные всегда виноваты. Шуазель послал маркизу резкий выговор. Ввиду нежелания или неспособности исполнять присланные ему поручения, послу остается только просить о своем отозвании. Маркиз Лапиталь совершенно не заслуживал этих упреков. Он уже сделал попытку склонить петербургский двор к миру, как только события на театре войны позволили ему заговорить на эту тему. Но он ничего не добился. Воронцов попросил его отложить разговор о мире до конца кампании и опять поднял вопрос о территориальном вознаграждении России. По поводу этого вопроса и роли, сыгранной Францией в переговорах, вызванных им, были высказываемы постоянно ошибочные мнения и сделаны такие неверные заключения, что я нахожу нужным опровергнуть их здесь в коротких словах. Под влиянием запоздалого открытия о существовании секретной французской дипломатии в XVIII веке, известной теперь под названием «Тайна короля», которая отнюдь не была характерна только для этой эпохи и только для Франции, хотя обстоятельства и придали ей преувеличенное значение в царствовании Людовика XV. Некоторые историки не устояли против искушения преувеличить в свою очередь различия во взглядах и политических указаниях, вызванных этим дипломатическим дуализмом. Они утверждали, что по интересующему нас вопросу разногласие двух дипломатий дошло будто бы до открытой вражды между герцогом Шуазелем и французским королем, так как первый понимал необходимость стоять за русские интересы, солидарные с французскими, а второй упорно оспаривал их во имя покровительствуемых им поляков и под влиянием требований, которые ему предъявляла тайная дипломатия. Воля государя, естественно, взяла верх, и от проекта земельного обмена, для осуществления которого Россия просила содействия Франции, пришлось отказаться. Таким образом, Франция была принесена в жертву Польше. Тут только остается развести руками. Ведь вопрос, как вы помните, шел о том, чтобы уступить Речи Посполитой Восточную Пруссию взамен части Украины. То есть об осуществлении самой прекрасной мечты, какую только мог лелеять в то время польский патриот. Вернуть уже раздробленному наследству Пястов и Ягеллонов эту польскую землю, бывшую колыбелью их могущества. Возвратить Польше, отказавшейся от владений, которые все равно должны были ускользнуть из ее рук, действительное обладание морем вместе с полосою берега от Эльбинга до Мемеля в 100 миль шириной. Поставить ее вновь на путь ее естественного развития, нанося в то же время смертельный удар возрастающему и грозному могуществу ее прежнего вассала. Да ведь это было спасение Польши, защита ее политического будущего от слишком очевидных опасностей, обеспечение ее экономического процветания, широкий открытый горизонт для ее неисчислимых успехов. И этому-то собиралось помешать преувеличенное полонофильство Людовика XV и его тайных советников. Мы приходим таким образом к явной нелепости. Она объясняется тем, что у историка, о котором я упоминал выше, и исходная точка рассуждения, и взгляд на традиционную роль французской политики на берегах Вислы совершенно неверны. Вмешиваясь во внутренние раздоры Речи Посполитой и поддерживая в ней анархию, герцог Шуазель не положил начала никакой новой политической системе. Эта система применялась уже давно, как я это доказал в своей полемике с самым сведущим и самым любезным из противников, признавшим меня в конце концов правым. Служила ли эта политика интересам Польши? Вряд ли кто-нибудь сумел бы это доказать. Она служила интересам самой Франции, как это, впрочем, ей и подобало. Она создавала для Франции в ее вековой борьбе с Германией лишнюю точку опоры, вроде тех, что были устроены ею в Турции, Венгрии и Швеции. И могла ли Франция изменить эту эксцентрическую оборонительную линию, которая тянулась от Константинополя до Стокгольма во имя новых европейских союзов, созданных Версальским договором? В Версале это всем казалось недопустимым. Там находили, что союз не вечен, и что Польша, которой так легко управлять, всегда может пригодиться. Надо признать, однако, что Людовик XV, благодаря случайным обстоятельствам, понимал дело лучше, глубже и отчетливее, нежели официальные французские дипломаты. Эти случайные обстоятельства заключались в том, что его неофициальным советником был принц Людовик Франц Конти, и что в канцеляриях его Министерства иностранных дел находился чиновник по имени Терсье. Принц был честолюбец, мечтавший стать где-нибудь царствующим королем или герцогом, а чиновник был скромный человек, соединявший с безупречным пониманием политического положения Европы исключительно здравый и проницательный ум.